Глава 21. Матвей Милоский. Что это? Рассматриваю дурацкие суконки, прощай молодость. У нас в детдоме была повариха, огромная баба с золотым оскалом и выжженными химией волосами, прозванная бомбовозкой. Она была большой фанаткой подобных бареток. Мы всегда слышали ее приближение по скрипу резиновой подметки о дешевый плиточный пол нашего учреждения. И всегда боялись, что она идет выбрать кого-нибудь из нас, чтобы сделать очередные противные осклизлые тефтели. «Это обувь. На ноги надевать, чтобы по улице не идти босиком». Тоном, каким обычно санитары в психушке разговаривают с буйными пациентами, объясняет мне эта поганка. В ее глазах пляшут хоровод все демоны ада, а губы кривятся в сдерживаемой улыбке. Вот ведь ведьмира! Мелкая, противная, вредная! Ну же, давайте, суйте лапки в удобные теплые сапожки и пойдем. Нас ждет мой жених. Это еще зачем? Напрягаюсь я. Чертов волосатый абрек в мои планы вообще не входил. Он отвезет нас к месту вашего временного обитания. Нервно скалится Венера. И что-то мне подсказывает, что вести меня к себе она не собирается. А это фиаско, братан. Я это не обую. Упрямо упираюсь я. Чертовы суконки выглядят так, словно в них отходила рота стариков, передававших их по наследству после каждого покойничка. Где она только нашла такую красотищу? Вы специально приволокли мне это убожество? «А что, царская кровь взыграла? Так, может, вы вспомнили, кто вы?» Приподнимает бровку это исчадье. Смотрит так, словно в моем мозгу роется совочком песочным. «Не помню. Но точно знаю, что совсем не хочу подхватить какой-нибудь грибок, только потому что кто-то решил поглумиться над болезным мной». «Ой, грибок, подумаешь, вылечим, делов-то. Просто такого размера у моей медсестры были только эти сапожки». «Не капризничайте, Милоский. Вы и так уже разули половину нашего городка. Деда моего ботинки умудрились потерять даже. А ваши лоферы с монтажной пеной непригодны к употреблению. Так что радуйтесь тому, что дают. Меня больше волнует ваша голова. Хотя эта повязка вам даже идет. Делает брутальнее и обнажает сущность. Вы похожи на Шарикова». «Черт, я ее прямо сейчас прибью». Я ее аж слепну от злости, подбирая кары на голову этой ехидны. «Не знаю, кто такой этот Шариков». Наконец, справившись с собой, скалюсь я. Чертовы бахилы пододвигаю к себе ногой, затянутый в смешной женский носочек, на котором вышита белая киска. Очень кокетливо смотрится на моей конечности 45-го размера, надо сказать. Кстати, остальной хабар, притараненный мне чертовой Венерой, тоже весьма экзотичен. Трико с вытянутыми коленями, я думал, уж не производит. Олимпийка Адибос, красивенная до крови из глаз. Шапка-петушок с надписью «Олимпиада-80». И куртка балоньевая, такого кислотного цвета, что меня тошнить начинает и, кажется, немного укачала. Натягиваю на себя это позорище, клянясь про себя, что отомщу страшно. Так страшно, что этот город утонет во мраке. «Вот и умничка!» — улыбается моя мучительница уголком губ. «Вы просто красавчик! Лакшери стайл! А ботинки, как вам к лицу, просто вау!» «Я тебя убью!» — рычу я. «Мерзкая, проклятая!» «Ну?» «Давайте же, Милоский, вспоминайте. Именно этими эпитетами вы катали на меня телегу, не помните?» «Хрена тебе, лысого!» Хнычу, как мальчишка, водружая на голову петушок. «А педали и вправду ничего. Знаешь, вкус у тебя, конечно, колхозный. Но чего ожидать от бабу, которой из рукава торчит лифчик?» Хмыкаю, удовлетворенно наблюдая, как физиономию ведьмеры заливает помидорная краснота. «Трусы-то в кармане поди носите?» «Да пошел ты!» Шипит эта дикая кошка, вытягивая из рукава лифчик, ужасно некрасивый, трикотажный, цвета мяты. «Рискуешь отправиться в дурку. Сейчас оставлю тут и аляулю, гони гусей. Простите меня, белая госпожа. Притворно опускаю в пол глаза. Я ее довел. Пыхтит, как еж боевой. Топорщится растрепанными волосами. И пахнет... Пахнет женщиной, яростью, сексом и чем-то сладким. Чем-то таким, от чего у меня сносят все тормоза и крышу. Пойдемте, милоский, утомили. Только заглянем в гости к маленькому мальчику. Вы же не против? Может быть, вспомните? Не вспомню я ни хера. А к мальчику идти мне сейчас очень не хочется. Слишком честным оказался маленький пацан, которого я спас. Мы с Венеры спасли. Сказал, что не хочет врать, что это плохо. И черт меня раздери, он ведь оказался гораздо умнее, честнее и рассудительнее всех нас, окружающих его взрослых. Плетусь за шагающей впереди Венерой, похожей на палку от грабли. Настолько спина у нее прямая и шаг уверенный. Она здесь в своей стихии, как рыба в воде. Идет молча, волоча в руке небольшой пакет. «Венька любит рисовать». Вдруг совершенно неожиданно выдает она. И в голосе ее столько тепла. И я начинаю завидовать ребенку-сироте, потому что обо мне никто и никогда не говорил вот так. С любовью и пиететом. Я всю жизнь окружаю себя людьми, которые меня боятся, но не любят. Это мой выбор. Но сейчас... Сейчас я начинаю понимать, что лишил себя чего-то настоящего и очень нужного. Я ему купила фломастеры. Как думаете, раскрашивать же ими удобнее? Настоящие художники не очень любят фломастеры. Отвечаю я тихо. Черт, очень хочется ухватить ее за затылок, запутаться волосами в непослушных локонах и... Вы разбираетесь в живописи? Надо же, сколько скрытых талантов у вас, милоский. У меня есть имя? Да. «Вас зовут Мотя». Ее лицо озаряется такой лучезарной улыбкой, что я даже забываю, что должен задыхаться от злости. Ненавижу имя свое. Все детство меня дразнили и задирали. Тетя Мотя-сирота сгрызла кошку до хвоста. А я... Черт, я не мог дать отпор, потому что был хилым и добрым. Я вытравил из себя все эти недостатки. Теперь я... Сука, я новый Мотя. И меня это не бесит от чего-то. Ваш жених, наверное, заждался? Не ревнует? Боже, что я несу? Зачем? Зачем я тут до сих пор? Она будет во мне такое, от чего я столько лет прятался трусливо. И у меня еще есть шанс на спасение. К вам? Знаете, вы слишком высокого мнения о себе. Мой Вазген мне доверяет. Если вам известно такое понятие, как любовь и доверие, и мы пришли. О, да, жених ей доверяет. Поэтому, наверное, сидит сейчас в машине и ждет безумного соперника, чтобы точно быть уверенным, что его женщина не притащит домой амнезийного соперника. Скорее всего, этот горец зол, как раскаленный самовар. Но она его женщина. И это основное. А я идиот, решивший поиграть. Что ж, это даже хорошо будет, если Ваня сдаст меня с потрохами. Это будет прекрасно. «Ванька, смотри, кого я к тебе привела!» Радостно говорит Венера, пропуская меня вперед. Огромные глазенки мальчишки кажутся в полумраке палаты удивленными. Хотя я бы тоже удивился, увидев миллиардера в костюме дворового дурачка. «Ты же хотел попрощаться!» «В смысле?» В один голос вскрикиваем мы с Ванюшкой. «Тетя Венер, почему попрощаться?» «Дядя Матвей же ничего не помнит. Его нельзя никуда отпускать. Совсем нельзя. И ты же не хочешь. Ну не надо. Он ведь... Он же наш теперь. И тебе он нравится, я же вижу. А твой этот Вася, он дурак и козел. И мне он не папка. И никогда им не станет, ясно?» «Да мне нельзя...» Хриплю я. Черт, что она задумала? И Ванюшка? Он меня не сдал? Наоборот, он что? Господи, глупый ребенок! Он что, решил, что мы с Ведьмерой можем быть? О! Ваня, он не наш. Вазген его отвезет домой, его там вылечит. Он там будет счастлив. У Матвея своя жизнь, а у нас с тобой будет своя. И у него есть женщина, я видела в журнале. Она красивая, не то что я. А мы... мы ему не нужны. Да послушай же. Венера растеряна. Ванюшка плачет, растирая кулачками слезы. А я стою как дурак. И мне надо вот сейчас сказать. Черт, она видела в журнале? И что? Она видела меня с Динкой, которая не стоит даже волоска на голове этой чокнутой ведьмы. Что она там надумала себе? Неужели ревнует? Да нет, у нее же жених. Нужны! Наш! Ты красивее всех дур каких-то там! Срывается в крик Ванька. И ты слепая, если не понимаешь этого. Дядя Матвей, не смей ничего вспоминать, понял? И ты умный же, и никто тебя поэтому никуда не отвезет. Никто. Ухмыляюсь я тихо, подмигивая хитрому мальчишке, который тут же успокоившись, дует губы и морщит бровки. Маленький союзник. Смешно. Венера, там, наверное, жених вас заждался. Я что-то устал. Вань. Ты же мужик. Все будет хорошо. Будет. Шмыгает носом Ванюшка, бросается к Венере, обнимает ее, уткнувшись носиком в ее дурацкую куртку. Тетя Венера, ты самая лучшая. И ты будешь счастливой. Я тебе обещаю. Конечно. Растерянно улыбается Ведьмира, вороша пальцами волоски на голове ребенка. Да уж. Амнезия моя, похоже, грозит стать хронической. Мы будем счастливы. Сердце пропускает удар. Кто мы? Черт, а ведь Ванька прав. Я не их, а они не мои. Или? Мы с Вазгеном не отдадим тебя, Ванька. Никому. Он договорился. Оставим тебя еще тут, пока документы оформляем. Я подожду в коридоре. Хриплю я. Черт, мне срочно нужен телефон.